20. Мотель «Ригал», Сиэтл. 22 июня 2011 года. 22:00. Стемнело. За окном гудели машины. Еще один повод не спать. Кайл молча сидел на кровати, подложив подушки под спину. Он все еще не мог прийти в себя. Не верил до конца, что получил столь странный материал. Стал свидетелем, пусть и опосредованно, столь жуткой трагедии. А потому весь день и начало вечера методично обрабатывал исповедь Марты. А потом вернулся к интервью со Суини и Агиларом, чтобы сверить детали. Занимал руки и мозг. Казалось, сейчас лишь работа держит его психику от падения в водоворот ужаса. Дэн все это время, как одержимый, чистил объективы, проверял камеру и заряжал аккумуляторы. «На всех стеклах какое-то дерьмо», — ответил он, когда Кайл попросил его успокоиться и пойти погулять по Сиэтлу, пока он работает. С момента заселения в мотель ничего больше они друг другу не сказали. Рано утром их ждал рейс в Лондон. Последнее интервью снято, и его надо было бы отметить стейком и пивом. Оба это знали, но никто не предложил. Обоих охватило неприятное предчувствие. Волнение перед тем, что ждало их в будущем. Ничего еще не закончилось. Они как будто узнали достаточно, чтобы влезть в непонятную ситуацию со страшными последствиями, но совершенно не понимали, куда конкретно их занесло. Вскоре после интервью увлеченность Кайла храмом судных дней наконец-то переросла в глубокое отвращение, а раздражение в адрес Макса обернулось подлинной яростью. Съемки кончились, а страх и недоумение будто только того и ждали, чтобы ударить в полную силу. Кайл организовывал переезды, съемки, делал предварительный монтаж, лишь отчасти воспринимал творящееся вокруг сумасшествие, а еще мечтал о блестящих и несбыточных перспективах фильма. Потому эффект от контакта с подлинным распадом и безумием до него дошел не сразу. Он только сейчас это понял. И уже не перемотать назад, не вернуться к спокойствию и комфорту. Как же типично. Он был слишком поглощен процессом. Полностью отдался делу и ни о чем не думал. Причем намеренно, потому что сюжет был отличный. Причем настолько, что, похоже, нанес Кайлу непоправимую травму. Каждая строчка, которую он прочел для погружения в тему, каждый факт, поднятый ради исследования, все они сливались воедино с самого начала съемок и, наконец, обрели форму такого размера и веса, что она легко могла утянуть Кайла на дно. В самолетах, отелях, в собственной квартире он копался в материалах о сектах 60-х и 70-х, пытаясь понять сестру Катерину и ее дружков. И не нашел в них ничего хорошего. За две недели Кайл под завязку забил себе голову манипуляторами-социопатами, нарциссами, убийцами, садистами, жестокими преступниками, нелепыми пророками и смешными мессиями. А еще жил в постоянном нервике, беспрестанно курил, не спал, пил, питался дешевой едой на вынос. Среди смерти, кошмаров, галлюцинаций, тварей в стенах. Рано или поздно все это должно было выплыть наружу. Этой ночью Кайл думал, что во сне снова провалится в тревожную призрачную зыбь, которая преследовала его с самой Нормандии. А что случится, когда он вернется в свою постель? Сможет ли он когда-нибудь спать нормально? Если да, то когда? Снотворный и психотерапевт? Может, пришло время для них? Кажется, храм судных дней как-то смешался с его собственными нереализованными амбициями, страхом и разочарованием. Он на собственном горьком опыте усвоил, что не знает, когда ударить по тормозам. Был ли вообще хоть какой-то материал, который он бы не стал снимать с той же утомительной манией? В 10 часов он захлопнул ноутбук и осмотрел белые стены, залитые светом лампы, присланные Максом. Это уже стало привычкой. Дэн оттащил все оборудование в соседний номер, вернулся к Кайлу и плюхнулся перед телевизором. Он жевал картошку и куски курицы из картонной коробки, которую держал на коленях. Кайл к еде не притронулся. Он посмотрел в зеркало на стене и открыл бутылку бурбона. Две мятые банки из-под пива валялись на тумбочке. Красные глаза на бледном лице еще больше подчеркивали синеву под глазами. Она походила на кровоподтеки. Именно так Кайл выглядел с тех пор, как повстречался с Максом. Совпадение? Вряд ли. Он сделал огромный глоток. Несмотря на Дэна, сказал, скорее себе самому, чем кому-то еще. «Знаешь, Шэрон Тейт была на 9-м месяце беременности, когда ее 16 раз ударила ножом 20-летняя девушка из семьи Чарли Мэнсона. Ее звали Сьюзан Аткинс». Дэн неуверенно взглянул на друга. Он уже смотрел на него так раньше, когда идею документального фильма об уфологии украла у Кайла компания Unreal Pictures, когда две последние девушки бросили его ради придурков, которые стоят выше в пищевой цепочке, и когда ему отказали в 3 грантах. Кажется, у него появилась еще одна неприятная привычка — терпеть неудачи на глазах у Дэна. «Трое из семьи убили гостей в доме Тейт. Застрелили, задушили и закололи 3 и еще одного, который как раз выходил на улицу. Вот повезло парню. Он просто заезжал к смотрителю. На стенах они оставили надписи кровью жертв. Написали «Свинья» на входной двери. Мэнсон отправил своих юных последователей убить продюсера, который жил в том доме и отказался издавать его музыку. Но тот чувак уже переехал и сдал дом Роману Полански и Шэрон Тейт. На следующий вечер убийцы Мэнсона приехали в другой дом в Лос-Анджелесе. Может, они выбирали случайно, или уже бывали там раньше, неважно. Они убили чету совершенно незнакомых людей. Написали на стенах «Смерть свиньям» и «Борись», опять же кровью. А на дверце холодильника написали «Хелтер Скелтер». Ну, то есть хотели написать, прямо как у Битлз в белом альбоме, типа запустить расовую войну Мэнсона, как, по их мнению, было предсказано в песне. Но уроды даже 2 слова не смогли написать без ошибок. «Кайл, все закончилось, хорошо?» Кайл не ответил. «Семья убивала, или хотя бы пыталась убить всех свидетелей или тех, кто вставал на пути Чарли. Один раз они пытались убить девушку при помощи гамбургера, нафаршированного ЛСД. Мэнсон даже приказал убить своего адвоката прямо во время процесса. Кайл. Младшему из членов семьи было 17, старшему — 26. В основном им было около 20. Когда Мэнсон оказался в тюрьме, они занялись вооруженными ограблениями, продолжали убийства. Планировали захватить самолет и убить президента. Даже подобрались довольно близко к Джеральду Форду. Главная приспешница Мэнсона, Сквики, стояла от него на расстоянии 2 футов в костюме монахини. Только пистолет не выстрелил. Она до сих пор живет неподалеку от тюрьмы Сен-Квентин, рядом с Чарли. Она считает его Иисусом. «Пожалуйста!» Кайл налил себе еще виски. 900 последователей преподобного Джима Джонса в 1978 году отравились или перестреляли друг друга во время Белой ночи в Гаяне. Массовое самоубийство. Первая умерла женщина с месячным ребенком. Многие выпили виноградный лимонад с ядом добровольно. Они стояли в очереди за бумажным стаканчиком со стрихнином или за инъекцией. Врач приготовил яд в баке. Около 60 людей отказались, их убили. Их застрелила охрана, а некоторым сделали укол стрихнина. Если сопротивлялись дети, им заливали яд в горло шприцем. Убийцы пользовались глотательным рефлексом, чтобы жидкость попала внутрь. Они все скончались в агонии, корчились, истекали кровью, блевали. И все это время Джонс кричал, проповедовал, орал в микрофон. Дэн вскочил. «Хорошо, я понял, понял, блин! Кайл, мать твою, заткнись! Хватит!» На лице Дэна Теперь появилось настоящее отвращение. «Ты слишком глубоко во все это влез. Но не время сейчас. Я же только ради тебя приехал и не хочу ничего слушать!» Кайл взбесился. Дэн не читал никаких исследований. Так и не открыл судные дни Левина. Скорее всего, он по теме даже строчку в Гугле не набрал. Палец о палец не ударил, чтобы узнать о том, что они снимают, что исследуют, во что вляпались и что, возможно, вытащили на свет Божий. Дэну это было не нужно. Он просто болтался вокруг с камерой, жрал всякую дрянь, сосал пиво, храпел, как свинья, и не давал ему спать, пока Кайл планировал, думал, сидел за рулем. Как вообще Дэн мог до сих пор относиться к этому фильму как к работе? Он что, ему одолжение делал? Почему ему настолько все равно? «В это?» «Ты сказал, в это?» Дэн отвернулся. Потом снова тревожно посмотрел на Кайла. «Ты знаешь, о чем я?» «Нет, не знаю». «Друг, ты от всего этого головой поехал. Честно говоря, ты меня опугаешь. Я знал, что так будет. Чувствовал. Только думал, что с ума сойду я». «Да надо же! Кто бы мог подумать?» Дэн сел, отхлебнул пиво из банки, которое казалось крошечным в его огромной ручище, и снова встал. «Все должно было быть не так. Мы могли отказаться. Я тебе, блин, говорил. Но ты же никого не слушаешь». Кайл и сейчас не обращал внимания на слова друга, погрузившись в собственные мысли. «Ты видел эту хрень на чердаке? Во Франции, в Лондоне и на моей чертовой кухне. С тобой все в порядке. Это я облажался. Все из-за меня». Дэн критически осмотрел Кайла, как будто напарник публично валял дурака с пьяну, а тот встал и схватился за голову. «Что я делаю? Что я здесь делаю?» «Чувак, успокойся. Все хорошо, не начинай. Ты меня в это втянул, помнишь? И держи себя в руках, пока мы не вернемся домой». Кайл повернулся к Дэну. «Ты не понимаешь. Теперь все по-другому. Вышло на новый уровень. Не могу я держать себя в руках, боже!» Он подошел ближе и посмотрел прямо в большое красное лицо оператора. «Нас обманули. Нам солгали. Мы влезли во что-то очень серьезное. Об этом и говорила Марта». Он хотел добавить, что люди, которых они пытались понять, убили бы их без всякой жалости. Люди, которые учились жить без совести. Разве могла исчезнуть такая садистская ярость даже после их смерти? Вот что Кайл хотел узнать. Разве могло патологическое желание власти и контроля выцвести, как чернила на полицейском отчете или страница в больше никому не нужной документальной книге? «Все равно успокойся». Дэн выглядел так, словно с трудом сдерживал улыбку, и смутное раздражение Кайла перерастало в гнев, при котором он с трудом мог контролировать свои действия и слова. «Сука! Черт!» Он, шумно топая, пересек комнату и со всего размаха врезал кулаком по стене. Представил себе, что это маленькая оранжевая головенка Макса с его кукольной прической. Отступил на шаг и прижал руку к груди. Остатки здравого смысла сказали, что он может разбить что-нибудь ценное. Кайл подумал о мобильнике, который однажды швырнул в стену, и о разбитом ноутбуке, упокоившемся в мусорном баке. «Блин!» Его отошнило, и кружилась голова. В глазах плыло. Он пил на пустой желудок. Напился. Сколько он уже не спал. В Америке прикорнул от силы на час или два. В полете глаз не сомкнул. Да и вообще, с Нормандии старался не ложиться. Как давно это было? Несколько дней назад? А не лет? Разум сдавался слишком быстро. Он опустился на колени, чувствуя, как напряглась каждая жилка в теле, как переутомление, помимо всякой его воли, прорывается наружу. Кайл в отчаянии ударил ладонями по полу и крикнул: «Сука!» — посмотрел на Дэна. «С меня хватит!» Он не мог остановиться. Начал всхлипывать. Взревел от собственной беспомощности, но слезы по-прежнему текли по щекам. «Я больше не могу!» «Эй, друг, Дэн опустился на пол, но держался на расстоянии. «Все эти люди! Что с ними не так? Из-за чего это все? Из-за власти? Вот что власть делает с нами! Она издевалась над ними, насиловала их, грабила и убивала людей, которые отдали ей все, перерезала им глотки, хоронила их живьем. Почему? Они были обречены, как только ее встретили, они были прокляты!» Кайл перекатился на спину, вытянул ноги и вытер глаза. «А сейчас? Неужели что-то изменилось? Люди все сделают ради статуса, денег. Психопаты, на которых мы работаем, украденные идеи. Каждый хочет ударить конкурента в спину. Ради чего? Ради какой-то фигни, которую один раз покажут по телеку? Да кому она нужна? Кто о ней просил? Зачем вообще вспоминать об этих уродах? О Мэнсоне, Джонсе, этой жирной мрази с сестре Катерине. Им нужно было восхищение, поклонение. И сейчас все так же. Большой брат. Та же фигня. Минута славы. Чтоб ее. Танцы на хреновом льду». Дэн заулыбался, потом засмеялся и засопел. «Можно я это сниму? Для дополнительных материалов на DVD. И все? Больше мы ни на что не способны? После миллионов лет эволюции мы до сих пор поклоняемся знаменитостям, подкармливаем эго-маньяков, пока они отнимают наши деньги, трахают нас в задницу и режут нам глотки. Это мы должны резать!» Кайл немного успокоился. Ярость уходила. Закрыл глаза. Голова была как котел. «Я просто хотел сказать, что я все. Меня это достало. Жизнь, работа, люди, их желания. Боже мой!» Он на секунду представил, что живет один, выращивает хлеб и носит воду из колодца, а вокруг тишина. «Может, мне пора все бросить? Получу деньги, раздам долги и уйду. Ты слишком чувствительный для этой работы. И всегда был». Кайл не обратил внимания. Он это слышал уже много раз, подозревал, что так и есть, но всячески отрицал. «Знаешь, в аэропорту я смотрел на людей». Кайл запрокинул голову, лежа на полу, и уставился в белые плиты пенопластового потолка. «Куча народа думает сейчас, что у них есть зрители. Они играют на публику. Каждый воображает, что он на сцене. Шоу имени меня. Фейсбук, Твиттер, чтоб его. Мобильные телефоны — они не для общения, а для вещания. На аудиторию недоумков с айфонами. Стоит телек включить, 5 минут не пройдет, как увидишь очередную тупую дуру с белозубой улыбкой, которая выделывается на камеру. Этот напор, постоянный напор других людей, отчаянной нужды во внимании, желание превратить собственную жизнь в драму, личностей, которые так хотели, чтобы ритуалы их повседневного общения все увидели, услышали и запомнили. Белый шум эгоизма. Сестра Катерина была лишь заключительным аккордом в эпохе сплошной патологии. Дэн расхохотался и ткнул Кайла в плечо. Тот с трудом сдержал улыбку и продолжил. «А у нас тут своего рода квинтэссенция, понимаешь? Тогда все и началось, в 60-х. О, все же так понятно. С одной стороны, мошенники, ловко манипулирующие людьми. С другой — наивные идиоты, которые мечтали верить во что-нибудь или в кого-нибудь, стать кем-то. А сейчас что, по-другому? Кто-нибудь хочет быть обыкновенным человеком? Нет, никто вообще. Все поют, танцуют, привлекают к себе внимание. Зачем? У кого-нибудь, может, есть талант? Или он делает что-то осмысленное, продуманное, выверенное? В мире осталось что-нибудь постоянное? Да и значит ли оно теперь хоть что-то? Они все могут самоактуализировать мой член и писать в блог про мою задницу». Дэн хихикнул. «Точно. Вот это будет твоя последняя реплика перед титрами. Выпей-ка». «Нет». Кайл сел и посмотрел на друга. «С меня хватит. Мне надо поспать. Я не спал. Не помню сколько. Я закрываю глаза и вижу дорогу в пустыне. очереди в аэропорту, и навигатор всю ночь говорит мне, куда поворачивать. Боже мой, да я боюсь лечь спать, как будто все это внутри меня, как будто я принадлежу им. Помнишь, Марта еще так посмотрела на меня. Кайл поднялся на ноги и взял с тумбочки сигареты. «Крыша, Дэн! Ее чертова крыша!» Дэн пожал плечами. «Я об этом не думаю. Стараюсь». Взгляд у него был жалобный, но серьезный. «Я не могу это объяснить. Может быть, кто-то нас разыгрывает, и Макса тоже. Рисует всякую хрень на стенах перед нашим приездом. Прячется в пустых домах и пугает нас. Может, кто-то просто пытается нас устрашить. Использует какие-нибудь краски, которые исчезают в ультрафиолете. А моя квартира? И отель в Кане? Моя версия все равно больше похожа на правду, чем слова Марты. Я в такое не верю. Не хочу верить. Даже думать об этом не хочу. Только так я и добрался до финала. Я сказал себе, что даже если духи, призраки, астрал, не знаю, как назвать, существуют, вреда они не причинят. Понял? Даже после того, что ты слышал от копов, от Эмилио, ты не веришь, что они, ну, вызвали что-то в шахте и во Франции призвали откуда-то. Я чувствую себя идиотом, когда даже говорю об этом, но, черт, должно быть там что-то. Что-то, чему нет рационального объяснения. Дэн покачал головой. Я это вижу и даже думаю, как ты. Я сомневаюсь, признаю. Но недолго. Потом я возвращаюсь в номер отеля или в бар, и тут просыпается мой здравый смысл. Не бывает ничего такого. Инстинкты, конечно, требуют, чтобы я бежал отсюда куда подальше, но есть ведь еще и логика. Она меня спасает. И, слава богу, все окончилось. А башмак? Это ужасная хрень, которая лежала на столе. И в пустыне такие были. Небесные письма. Они, наверное, стали появляться на второй год во Франции, когда Гавриил уже сбежал. Она привезла их с собой в Америку. Марта говорит, что у Катерины была целая коллекция. Их наверняка подбрасывали. А ты веришь Марте, что он появился сам собой? Она ненормальная. Да они все психи. Мои сны. Я что, вру? Нет. Но ты в это с головой влез, а я нет. Марте снятся такие же сны. Видения. Странные руки и ноги. Чувствуешь, словно находишься в другом теле. Почему? Я должен был просто снимать, но оно как будто вторгается в меня. Лезет внутрь. Кайл снова встал на колени рядом с Дэном и посмотрел на него дикими глазами. Как такое возможно? У них были видения в храмах, а теперь у меня видения. Как это получается? И все они умирают. Сьюзен Уайт, Бриджит Кловер. Почему Макс больше никого не нашел? Будь уверен, он искал. Спорим, они все умерли. Дэн присосался к банке с пивом. Я хотел бросить этот фильм. И у тебя был шанс. А потому сейчас не время паниковать. Уже слишком поздно. Попробуй взглянуть на все с моей точки зрения. Посмотри на дело рационально, а то с ума сойдешь. Начнешь верить вообще во все. Не могу, — скривился Кайл. После долгой паузы Дэн улыбнулся. Это же шедевр. Да, лучшее, что мы сняли. Что мы когда-либо снимем. Но... Дэн пристально взглянул на него. Кайл выпустил клуб дыма. «Должна быть какая-то граница, за которую не стоит заходить. Это ты и пытался мне сказать, я знаю. Извини. Правда. Прости, что не слушал. И ты всегда прав, а я вечно ошибаюсь». Кайл положил руку Дэну на плечо. «Гавриил!» Тот уставился в пол. «Тебя там не было. Я все думаю о Гаврииле. Как он попал в капкан? Кричал. Он даже двинуться не мог. Как он теперь будет жить, если вообще выживет? И как Марта рыдала на грязной кухне. Лицо Конвея. Как он смотрел на мертвые деревья. Он же еще раз пережил ту ночь для нас. По нашей просьбе. Сьюзан Уайт умерла. Умерла, когда мы снимали фильм. «Инфаркт», — сказал Кайл. «Ты в это веришь? Бриджит Кловер покончила с собой в этом году, совсем недавно. Как будто камера едет, и все происходит прямо у нас на глазах, словно у нас прямой репортаж из горячей точки. Это уже не история. Это слишком реально. А должно быть историей. Интервью, интерьеры, закадровый текст, различные версии произошедшего, как в других фильмах. А у нас не так. Так почему я все еще снимаю его? Ради славы, денег, женщин? Как любой другой придурок, которых в нашем бизнесе полно? Я что, использую бедных стариков ради собственной выгоды? Может, у меня нет мозгов, или я просто слишком хочу снять этот фильм и не готов признать, что мы в опасности, и пора все бросить?» Дэн пожал плечами. «Друг, мы рассказываем историю, которую еще никто не рассказывал, по словам Макса. Если мы этого не сделаем, сделает кто-то другой». Возможно, Дэн просто пытался подбодрить Кайла. Тот уже не знал, что думать, даже себя толком не понимал. Но его терзало подозрение, что он может превратиться в одного из тех, кого ненавидит. Смотря на горящий конец сигареты, он спросил. «Но кто?» Дэн приподнял мохнатую бровь. «Марта дала мне визитку нашего предшественника». Он двумя пальцами вытащил карточку из кармана. «Старина Малькольм Гоналл. Вот его номер. Давай поговорим с ним. Узнаем, что он нарыл». Даже он слился. «Я о нем много лет не слышал. Он прославился духом и еще снял голоса из ниоткуда в 90-х. А потом, по-моему, только футбольными хулиганами занимался. Херню он снимал. Да, полную. А все сверхъестественное было подделкой. Обычная телевизионная чушь. Он просто воплощает все, что я не люблю. Он ничего не делал столько лет. Наверное, капитально сидел на мели. С таким сюжетом он бы организовал себе триумфальное возвращение», — заметил Дэн. «За деньги, которые предлагает Макс, Гоналл бы кого-нибудь убил», — хмыкнул Кайл. «Мау с ним работал пару лет назад. Какой-то фильм о гангстерах. Сказал, он редкостный козел». «Почему тогда Гоналл отказался от этого?» «А ты позвони и спроси». Кайл посмотрел на визитку. «Я лучше завтра, когда мы вернемся, к нему заеду. Перед этим заброшу к Максу флешки и потребую ответов о том, во что мы вляпались». Он сунул карточку в бумажник. «В Нью-Кросс нет никаких киностудий. Он, наверное, из дома работает». «Точно. Макс искал среди культовых режиссеров, вышедших в тираж, типа меня. Не знаю, правда, зачем. Вряд ли он надеется на Санденс или Канны». «Я понял. Но для начала ты не мог бы оказать мне огромную услугу?» «Что такое?» — Кайл посмотрел на Дэна. «Ложись уже спать». 21. Мотель «Ригал», Сиэтл. 23 июня 2011 года. 3 утра. Он открыл глаза в комнате, которую не узнал, и посмотрел в белый потолок. Он весь вспотел, замерз и дышал, как в последний раз. Кровать была огромной, комната тоже. Показатели его жизнедеятельности отслеживали несколько устройств, прячущихся внутри палатки из прозрачного воздухонепроницаемого пластика, в который он умирал. За ней кто-то скребся в дверь комнаты снаружи. А иногда слышались тяжелые удары, как будто собака билась о дерево головой. Сухую морщинистую кожу на голове жгло. Он заворочился и увидел, что его конечности превратились в покрытые пигментными пятнами палки. Они бессильно лежали на чистых белых простынях. Халат из алого шелка окутывал тщедушное тело, оставляя открытой шею. В больших костистых руках и ногах торчали какие-то трубки, засунутые под покрытые коричневыми пятнами пергамент, который когда-то был кожей. Гениталии усохли до коричневатого бугорка. Дышал он тяжело, с присвистом, как ребенок-астматик. Все лицо закрывала кислородная маска, плотно обхватывающая череп, где сейчас обитал разум Кайла. Мутные глаза смотрели, не мигая, на мертвые ноги и фигуру за ними. В изножье кровати стоял он сам. Это были его зеленые глаза, его взлохмаченные черные волосы, его плечи, которые вдруг оказались шире, чем он думал, его татуировки с языками пламени и пинап-девицами на бицепсах, его подтянутый живот. Он вечно мало ел и слишком много курил. Его длинные ноги в узких черных джинсах и его ремень с пряжкой в виде мальтийского креста. Кайла окутывала мешанина трубок. Он слышал щелканье кардиомонитора, хрипы и удушливый клекот под резиновой маской, а напротив видел себя. Но другого себя, изменившегося. Он стоял прямо, спину держал так, как сам Кайл никогда не мог, когда владел этим телом, телом, в котором родился, которое росло вокруг него. Его лицо никогда не было таким злобным, жестоким и одновременно таким радостным, как теперь, когда двойник, ухмыляясь, разглядывал себя самого, лежащего в столь плачевном состоянии на больничной койке. В панике он заворочился на тонких простынях, попытался сесть. Увидел, как человек улыбается и уходит, оставив его позади, как кучу бесполезного мусора, искусственно оживленного и ненужного больше этому миру. Тот, кто скребся в деревянную дверь, стал спешить, как будто мечтая попасть внутрь. Кайл проснулся в темноте и закричал. Невидяще посмотрел вокруг. Было жарко. Пахло потом, сигаретами, виски и куриным жиром, впитавшимся в картон. Он посмотрел на себя. Ничего не увидел, но почувствовал, что одеяло сбилось в комок, что он лежит на дешевом матрасе с тонкими простынями. И даже моргнув два раза, Кайл все еще понимал, что от шеи вниз тянется иссохшее тело из сна. Знал, что соски у него почернели, а грудь усохла до обтянутых кожей ребер. Чувствовал, как остро торчат кости на тощих бедрах, и кожа покрывает их, словно платок осколки посуды. Как похожи его ноги на ноги марионетки, покрытые пятнами карцином и засохших болячек. И это жуткое, постепенное ощущение измененного тела сконцентрировалось на невидимых в темноте ступнях. Те были чужими. И пальцы тоже. Слишком длинные, слишком худые, неправильные формы. Чужие, бледные, бессильные ноги. Он прошептал «Господи!» Закричал, что этого не может быть. Это не могло вылезти из сна и изменить его, перенестись неизвестно откуда в его комнату и его постель. Он приподнялся на локте и потянулся к проводу от прикроватной лампы. Света не зажегся, хотя он дернул раза три. Он поискал на тумбочке телефон. От судорожного прикосновения экранчик слабо засветился, и Кайл разглядел свое тело. Свою собственную грудь, живот, татуировки на руках, длинные ноги, большой палец на левой, который неправильно сросся после перелома, мизинец без ногтя, белый шрам на правой лодыжке. Когда он подтянул свои драгоценные ноги ближе к себе, то почувствовал, как призрачные капельницы падают с запястья и предплечий, как его собственные конечности, все тело, определяют себя по этим простым неловким движениям. Но что-то все еще было не так. Голова кружилась. Кайла колотила от столь жуткого пробуждения. Но он понял, что слышит какой-то звук. Тихий стук, то ли в стену, то ли в дверь. Кайл повернулся к источнику звука. Тот исходил от невидимого в темноте выхода из комнаты. В свете телефона он различил существо, стоявшее там, где должна была находиться дверь. Буквально на секунду заметил маленькую фигурку на тонких ногах, прежде чем та вдруг рухнула на четвереньки, с глухим ударом. Кайл перекатился по мятой постели и нащупал кнопку на лампе Макса, стоящей на полу у кровати. Перед тем, как заснуть, он зажег каждый светильник в комнате. Теперь, когда Кайл вспомнил об этом, то почувствовал такой ужас, что даже всхлипнул. Симулятор дневного света не работал, и он уронил его на пол. Что-то дышало под кроватью, хрипло, с бульканьем. За мгновение до того, как телефон погас, экономя заряд, а сам Кайл наугад метнулся в ванную, он увидел узкую морду незваного гостя над краем одеяла. Его рот больше напоминал широко открытую пасть, словно существо то ли хотело глотнуть воздуха, то ли закричать от радости. Неясные очертания мебели, видные в свете телефона, исчезли. Наступила темнота. Тусклый ночной свет с улицы скрывали плотные шторы, специально созданные для того, чтобы дать отдых уставшим с дороги путешественникам. На мгновение Кайл даже обрадовался слепоте, но только на мгновение. Он стукнулся о стену у двери ванной так, что в голове загудело, и от удара полностью пришел в себя. Нащупал выключатель в ванной. Света не было. Ему показалось, что существо едва могло стоять. Оно было таким слабым, так мучительно держалось на грязных ногах, что все движения, шарканье, постукивание, которые он слышал в темноте, словно причиняли странному гостю дикую боль. Кайл вспомнил случайно попавшее на камеру существо, ковыляющее, как огромная марионетка на висящих нитях, в темноте дома на Кларендон-Роуд, и в ужасе осознал, что какое-то существо явилось из иного мира и воплотилось здесь, а скрежет по дереву стал шумом материализации. В темноте Кайл слышал, как древние легкие с трудом справляются с воздухом нового мира. Существо не могло стоять вертикально, травмированное своим появлением, и снова встало на четвереньки, принялось шарить вокруг себя. Так ему было легче, словно животному, вырвавшемуся из узкого деревянного стойла. И Кайл испугался, что скоро оно сможет бегать. Да и там, внизу, на ковровых плитках, найти человека в темноте ему будет гораздо легче. Он в ловушке. Единственный выход из номера ведет на парковку. Кайл подавил желание спрятаться в ванной и запереться изнутри. Деревянные двери казались ненадежной защитой. Он подумал о мертвых птицах, пятнистой плоти, грязных ногтях, оставшихся в коже убитых. Чуть не вскрикнул, но вовремя остановился. Выставив перед собой руки, Кайл осторожно направился к кровати. Если у него и есть шанс убежать, то нужно быстро перескочить через матрас и выбежать в дверь. И лучше прямо сейчас, пока слабые шорохи и постукивания у подножия кровати не обрели уверенность и четкость, что, как подозревал Кайл, случится довольно скоро. Оно ползало там, в темноте. И Кайл чувствовал, как же сильно хочется существу, чтобы мир перестал кружиться, сфокусировался, как оно жаждет ощутить присутствие человека, такого ясного, теплого и перепуганного. Он представил, как тварь бежит быстро, как краб, и хватает его за лодыжку. Кайл тихо пробрался к кровати, с которой так поспешно бежал, и остановился, сморщившись от предчувствия того, как неминуемо громко скрипнут под его весом пружины. Он пристально всмотрелся в темноту, но по-прежнему различал только дверь с противоположной стороны. Тощая нога ударила по тумбочке под телевизором. От глухого стука кости по древесной плите у Кайла перехватило дыхание. Под кроватью, но уже ближе к ванной, слышалось хриплое бульканье. Серая голова на худой шее следила за его движениями. Оно тоже ничего не видело, зато слышало. Он осторожно потянулся к тумбочке и нашарил томик судных дней. Бросил книгу в сторону ванной. С тумбочки тут же слетели ноутбук, папки и книги рухнули на пол. Оно разозлилось, и хотя оставалось неловким, как еще не обсохший новорожденный жеребенок, набирало силу. Он пробежал по матрасу, как по батуту. В темноте казалось, что мир движется под босыми ногами. Существо завизжало. Оно быстро двигалось. Только что было у тумбочки, но уже месило воздух у двери в ванную, куда он бросил книгу и где не так давно сидел сам. Жесткие пальцы скребли стену. Нашарили светильник и раздавили лампочку. Кайл спрыгнул с кровати, приземление болью отдалось в коленях. Он двинулся к стене, в которой где-то была дверь. Осторожно ощупывая стену, он наткнулся на гладкое дерево. Там воняло гнилым мясом. Пальцы коснулись замка. Существо шипело в темноте у него за спиной. Оно уже было на кровати и двигалось все быстрее. Стукнулось о матрас. Завозилось в простынях, как будто думало, что он все еще там. Жаждало, чтобы Кайл добровольно отдался на расправу, которую представлял настолько ясно, словно она уже случилась. Он ободрал кожу на трех пальцах о задвижку, толкнул дверь и вылетел наружу, упав на холодный цемент дорожки, ведущей на парковку. Это было глупо, но неизбежно. И Кайл бросил последний взгляд на существо внутри. В желтом свете фонарей, падавшем в комнату, оно казалось очень худым и очень мокрым. Оно прижалось к матрасу и спрятало голову. Вытянув руки, месило ногами белье, как будто хотело разорвать его в клочки. За одну секунду Кайл узнал о таинственном орудии убийства, поставившем в тупик детектива Суи не больше, чем вся полиция Феникса. У Кайла от страха задрожали ноги, и он захлопнул дверь. Дрожа, в трусах и футболке, Кайл провел 2 часа, оставшиеся до рассвета, съежившись между автоматами с колой и мороженым на парковке мотеля. Ключей от машины у него не было. Он прижался спиной к бетонной стене и прикрылся рваными картонными коробками, которые выкинули из офиса. Он то засыпал, то просыпался, пока красное солнце не поднялось над промерзшей дорогой. Казалось, Кайл сейчас умрет от холода, но даже такая смерть была лучше, чем та, что ждала его в номере. От пальцев, вцепившихся в занавески, скребущих в дверь, трясущуюся от ударов после его поспешного бегства из комнаты. А еще Кайл слышал утробное мычание и визги разгневанного мертвого существа. От этих звуков Кайла колотило так, что еще чуть-чуть, и он бы задохнулся. Когда все стихло, он решил, что тварь просто затаилась в темноте и ждет. Разбудить Дэна было невозможно. Рискуя потревожить дежурного или других гостей, Кайл кричал так громко, как только хватило совести, и стучал в дверь соседнего номера. Но Дэн засыпал, как будто впадал в кому, да еще и с наушниками в ушах. И что он мог услышать с таким-то храпом? К счастью, соседние номера оказались свободны. В 6 часов утра ушел ночной дежурный, который отлично выспался в кресле. Кайл наблюдал за ним сквозь запертые двери офиса. Его сменил дневной, но Кайл продолжал прятаться под картонками. Он не представлял, как долго незваный гость в номере может оставаться в пространстве по эту сторону... чего? Кайл даже в принципе не понимал. И рисковать жизнью клерка, подставляя его под удар твари, появившейся в мотеле, он не мог. Если бы он разбудил парня и попросил у него запасные ключи, тот пошел бы с ним, а существо вполне могло все еще находиться в номере, например, прятаться в душе, и тогда Кайла обвинили бы в убийстве. Так что он мерз и прятался в мусоре. И виноват в этом был Макс. В 7 часов появилась горничная, и поскольку солнце уже вышло, он рискнул покинуть свою импровизированную палатку. Подошел к маленькой мексиканке и объяснил, что вышел за колой, а дверь захлопнулась. Она не улыбнулась и ничего не сказала, но с подозрением наблюдала за тем, как он осторожно заходит в номер. Посмотрела на его татуировки, а потом на рваные простыни и подушки, из дыр в которых лезла дешевая пена, и моментально сделала выводы. Глядя через плечо Кайла, она заметила разбитое зеркало и побежала к менеджеру, стуча белыми кроссовками по асфальту. Хулиганство и преступное нанесение ущерба. А что тут возразить? Он натянул джинсы и ботинки. Нашел рубашку. Торопливо собрал бумаги, начав с черно-белых фотографий. Менеджеру этого видеть не стоит. Побросал ноутбук и папки в рюкзак. Не стал забирать зубную щетку, поскольку не смог зайти в ванную, и все время, пока собирался, нервно смотрел на закрытую дверь. Им с Дэном надо уезжать подальше от этого жуткого места. Когда он открыл багажник прокатной машины, из офиса вышел клерк, явно смущенный рассказом горничной, маячившей за его плечом. Вчера, когда они с Дэном регистрировались, Кайл поболтал с парнем о музыке. Он наврал что-то про гостя, выпивку и драку. Чуть не засмеялся, когда понял, что на самом деле говорит правду. Но, зайдя в комнату, менеджер замер как вкопанный посреди осколков разбитого стекла. Он в ужасе смотрел на порванное со стервенением белье и изрезанный чем-то острым матрас. Кайл трещал без умолку. Кайл уговаривал, Кайл льстил, обещал заплатить выданный Максом кредитной картой. И заткнулся, как только заметил, куда смотрит онемевший парень, и увидел ужасное пятно на двери. «Господи!» — сказал он и отшатнулся от неясного силуэта маленькой тощей фигурки, прошедшей сквозь дверь и оставившей на ней свою тень. Кайл не заметил ее раньше, когда собирал вещи, поскольку отвлекся на учиненный существом разгром, но теперь он видел след во всей красе, как будто на дверь повесили туринскую плащаницу. Дерево источало мерзкий животный запах. Пятно было грязным и мокрым. От него шел сладковатый запашок тухлой свинины.